эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 июля 2018 года, вторник. В виртуальной студии находится Алексей Орлов и Игорь Селенок. Здравия тебе, Игорь! Здравия, Алексей! Сегодня мы будем разбирать тему «Богатство и Меркурий. Роли в астрологии». Ну что ж, друзья, кто хочет быстренько озолотиться, пожалуй, подскакивай к нашему сегодняшнему эфиру. Слушай внимательно, потому что здесь будет разговор про богатство и Меркурий. А вот как это все дело связано, да и как там обогатиться, я думаю, Игорь вам сейчас все подробненько расскажет. И главное, потом не говорите, что не слышали. Пожалуйста, приступай. Здравия, дорогие друзья, дорогие радиослушатели и зрители. Как обычно, я благодарю вас. Вы задаете замечательные вопросы, и я надеюсь, что сегодня также вы поможете с помощью вопросов глубже раскрыть эту тему. Сегодня мы, как обычно, традиционно, немножко моего монолога, а дальше с радостью пообщаемся. Что касается темы сегодняшней «Богатство и Меркурий», то тут важно понимать, что богатство – это вопрос такой достаточно многогранный и многосторонний. И прежде всего речь идет о тех дарах, которыми Меркурий, как планета, как покровитель, как граха, наделяет своих обладателей. И я напомню для тех, кто, быть может, забыл, меркурианцы – это у нас в нашей системе, которая обучает в Академии времени, Меркурий – это люди, рожденные 5, 14 и 23 числа любого месяца. Речь как раз-таки о числе души. И если говорить о других показателях, там также Меркурий будет воздействовать. Да и в принципе на любого другого человека Меркурий тоже будет воздействовать, но в меньшей степени. И в большей степени речь, конечно, касается тех товарищей, которых я вот перечислил, 5, 14 и 23 число. На них свои качества Меркурий будет проявлять очень ярко, или в них, в их характере поведения, будут проявляться эти качества, которые выстраивают уже их жизнь. И в зависимости от того, как человек будет двигаться и развиваться в этой жизни, Меркурий будет либо помогать ему, либо наоборот устраивать для него различного рода сложности, испытания. Но для чего? Для того, чтобы такой человек наконец-то же включился в жизнь и что-то все-таки осознал. Если говорить о санскрите, то Меркурий звучит как Будха, или если переводить слово Будха, это пробужденный. И как раз таки Меркурий наделяет человека качествами пробужденного, или дает ему возможность пробудиться. Но, как говорится, каждый человек делает свой выбор и вправе сам выбирать, в каком направлении ему двигаться, либо через любовь, либо через боль. Ну а дальше мы немножечко углубимся относительно Меркурия, относительно тех качеств, которые он транслирует или проявляет на своих подопечных, назовем это так. Так вот, для начала меркурианцы – это очень такие живые и динамичные люди. Если вы помните из расчета, опять же, по нашей системе, то Меркурий, эта пятерочка, относится к категории вайши. Это торговцы. Если говорить о Меркурии, то это бог торговли. И он как раз-таки покровительствует всем людям, которые занимаются торговлей, которые занимаются бизнесом или какими-либо распределительными делами. Сельскохозяйственные какие-то вещи. Ну, в современном мире это банковские дела, банковские служащие, различные операции. Меркурий курирует, ну, в том числе отвечает за интернет, и Меркурий отвечает, если говорить о проявлении его в целом жизни. Меркурий отвечает за коммуникации, за речь, наведение мостов каких-то, наведение или заключение договоров. Кроме того, Меркурий – это средство массовой информации, различные выступления, в том числе телевидение. И вот Меркурий как раз-таки покровительствует народному славянскому радио. Здесь можно много аспектов, конечно, сюда подвести, но тем не менее. И Меркурий дает свое некое ходатайство, да, на тему того, чтобы радио развивалось или росло. Но так как дело делается доброе, то, соответственно, и радио развивается. То есть в каком-то смысле можно сказать, что это удовлетворяет эту личность. Ну, мы не будем сегодня, наверное, слишком глубоко погружаться, как в вопросе с Раху. Раху дает свои аспекты, и каждый раз, когда речь заходит о Раху, как в прошлом эфире, начинается что-то более глубокое, более серьезное. Но, тем не менее, каждая граха, она имеет свои важные аспекты, и понимая, разбираясь в этих аспектах, мы можем более гармонично выстраивать свою жизнь. Разумеется, всегда приходится прикладывать большое количество усилий для того, чтобы взращивать какие-то качества, но если мы осознаем, для чего нам это, если мы осознаем вот эти вот тонкости и мелочи, то мы просто понимаем, что нужно двигаться в этом направлении и потихонечку выстраиваем, дисциплинируем себя. Так вот, Меркурий. Меркурий, если говорить астрономически, это самая маленькая планета. Она ближе всего к Солнцу, и поэтому она наделена подобными качествами, как и Солнце. Это качество некой целеустремленности, живости. Но так как она маленькая, она дает человеку более динамичный склад ума, более динамичный характер. Такой человек с легкостью перестраивается на любые проекты. Но опять же, так как она маленькая, Меркурий не дает человеку, точнее, я бы так сказал, человеку такому сложно участвовать в долгосрочных проектах. Для него важна динамика. Он очень легко ориентируется в хаосе, очень легко ориентируется в беспорядке. Но здесь, опять же, такой момент, как живет этот человек, в какой гуне он находится. И, соответственно, уже гуна будет определять за него его модель поведения. Мы, конечно, думаем, что это мы так двигаемся, но фактически за нас делается выбор. Все зависит от того, в каком умонастроении мы находимся. И дальше уже выбор определяется. Он продиктован нашими привычками. Если говорить о физиологии человека, то нейронной сетью, да, нейронными соединениями между клетками мозга, и будут срабатывать именно те соединения, в гуне которых мы находимся. Поэтому тут все, в принципе, объяснимо и с научной точки зрения, и с, так сказать, астрологической, эзотерической точки зрения. Тем не менее, на эти вещи важно обращать внимание. Поскольку Меркурий – это планета, как было обозначено, богатство. Да, это планета, которая в том числе покровительствует какому-то успеху в делах, в торговле, в том числе в финансах. И если в этом случае есть какие-то сложности у человека, то здесь важно понимать, что что-то он делает не так, где-то, тем более если речь идет о меркурианцах, да, где-то этот человек нарушает законы. И разобравшись в этих нюансах, мы сможем гармонизировать свою жизнь. Меркурий наделяет человека хорошими качествами психолога, различные НЛП-шные техники, техники продаж, техники договоров, техники коммуникаций. Такой человек очень легко выявляет полезных или неполезных для него людей, и он как будто чувствует, ему не нужно даже особо спрашивать, если у него хороший Меркурий или если такой человек близок к сатва-гуне, к благости, то он будет чувствовать. Это очень хороший психолог, очень проницательный, тем более если речь идет, например, о 23-м числе. Это одни из самых проницательных меркурианцев. Ну, там свои нюансы с составными числами. Возможно, в дальнейшем мы и этот вопрос будем раскрывать. Ну, пока я вкратце буду так какие-то вещи озвучивать. Кроме того, такой человек, он всегда заинтересован и видит в проектах что-то такое выгодное. Он заинтересован в том, чтобы что-то начать. Но здесь важный нюанс. Если такой человек находится не в сатве, а в страсти или страсти с невежеством, то ему придется... Ну, ему даже не придется не прикладывать каких усилий, он просто не завершит, не доведет толком этот проект до конца. Он постоянно будет что-то начинать, и ему будет скучно дальше играться. Потому что Меркурий дает человеку живость, и Меркурий дает человеку легкий азарт. Как вы помните, страсти человек получает просто вспышку. В невежестве эта вспышка даже неконтролируема. Страсти еще хоть кое-как, в невежестве вообще никак неконтролируема. И таким образом человек получает вспышку, то есть какой-то огонь внутри просыпается, и это, ну, если говорить о Меркурии, да, это касается, например, какого-то бизнес-проекта. Но сил у этого человека дальше вытянуть его не хватит. Либо это будет ему очень в тягость, что скажется на его результативности, либо он как типичный меркурианец просто сольется. Потому что меркурианцы, они мастера в этом деле, они так ведут диалог, и они так выстраивают свою речь, что с ними, в принципе, интересно уже как-то взаимодействовать. Они мастера по продаже самого себя. И с ними, ну, как-то вот так у них это получается. Да? Так, такие качества, такие дары или богатства, которыми наделяет их эта граха, или эта планета, если говорить по-русски. Так вот, меркурианцы – мастера выстраивания диалога, ведения переговоров, каких-то договоров. И если они заключают какой-то договор, сделку или что-то обещают, даже если вы на диктофонах запишете, ну там просто комар не подточит носа. Все так будет выражено, все так будет обставлено, что ничего никак не подойти. И в итоге, когда он будет сливаться из этого проекта, уходить, там как-то выходить или там переключаться на другой – но он очень грамотно все объяснит, разъяснит, и в принципе-то в основном-то люди даже и довольны останутся. Конечно, может остаться осадочек, но тем не менее Меркурий, он мастер того, чтобы все было деликатно. Все договоры, все какие-то коммуникации были деликатны. Но речь пока идет больше о человеке ближе к благости и страсти. Если же речь идет о невежестве, то такой человек будет обладать невероятной критикой. Он очень, в принципе, меркурианцы сами по себе хорошие критики. Но здесь будет тотальная критика. Все, что ему не скажешь, все, что ему от Вселенной не придет, все равно он найдет за что покритиковать. Меркурианцы обладают хорошим чувством юмора, и в зависимости от проявления, в какой глубине будет реализован этот человек, это будет либо очень жесткий сарказм с какими-то пошлыми или, может быть, там, грубыми высказываниями. Либо это может быть очень тонкий юмор, очень такой мягкий юмор. Меркурий дает своим покровительством качества такие. И, соответственно, если Меркурий ведет какое-то мероприятие, какие-то переговоры, то это будет всегда сопровождаться или разбавляться какими-то шуточками, какими-то веселыми историями, рассказами. Это будет говорить, опять же, о том, что у человека Меркурий в хорошем положении, да и человек может в зависимости от того, в какой гуне. То есть здесь важно понимать, что не только астрологическая карта, нумерологическая карта или линии на руках не определяют судьбу человека. Да, это действительно все работает, и это работает удивительным образом. Особенно, когда вы впервые попадаете вот в такую ситуацию, там, на консультацию или как-то рядом, да, услышали об этом, то вначале это действительно поражает. Но важно понимать, что в зависимости от того, в какой гуне будет проявляться человек, таким образом и будут срабатывать и планеты, и периоды, и, собственно, раскрываться судьба человека. Поэтому, когда человек задает вопрос, что там будет, важно понимать, что это вопрос из категории, ну, назовем его из категории невежества, да, потому что, разумеется, такой человек скорее не осведомлен о том, что будет. Потому что все зависит от того, в какой гуне он будет развиваться. Если же человек выбирает сатва гуну и ему покровительствует Меркурий, то такой человек будет притягателен для всех. Он сам по себе Меркурий дает качество коммуникации, договариваться и некой деликатности. То есть такой человек ссорится, ни с кем не любит и в принципе-то не будет. Он всегда найдет компромисс. Он всегда выйдет из ситуации сухим и так, чтобы все были довольны, максимально довольны. Вот. И это у него очень хорошо получается. Но если такой человек будет в благости, то его речь будет просто литься удивительным образом. У него всегда будут замечательно идти дела. Разумеется, мы можем делать определенную поправку, да, на тот или иной период, потому что можно допускать ошибки, о которых, я не знаю, возможно, сегодня даже мы поговорим. Но, тем не менее, у такого человека, как правило, будут идти очень хорошо дела, и если он действительно устремлен в благость, если у него в благости какие-то намерения, да, а не просто что-то себе поиметь, получить, а действительно выстроенные намерения в позиции заботы о других людях, о других живых существах, то Вселенная будет давать возможность этому человеку проявляться, транслировать. Этот человек будет раскрываться все глубже для других живых существ. И, соответственно, если мы как клетка организма даем этому организму понимание того, что мы заботимся на благо всего организма, то организм будет, конечно же, заботиться о нас. Это примерно такое вот устройство, да, может быть, краткое отведение от темы, но, тем не менее, это очень важные моменты. И если мы будем строить свои дела, свое какое-то, любые, в принципе, ну, речь пусть будет о Меркурии, пусть будет о бизнесе, пусть будет о каких-то деловых процессах. Если мы будем выстраивать это с позиции Меркурия в благости, то, разумеется, для нас это будет максимально перспективно и продуктивно развиваться. Но есть еще несколько нюансов. Да? Давайте поговорим о том, как меркурианцы могут себя проявлять и вести. Меркурий дает человеку невероятный азарт. И такой человек, если тем более, если он находится в страсти, в невежестве, он будет покупаться на этот азарт. Какой может быть азарт? Ну, начиная от самых банальных азартных игр и каких-то инвестиций, вложений, и заканчивая различного рода ситуациями с тем, чтобы просто кого-то, ну, фактически кинуть, да, подставить, кинуть, как-то нечестно повести дела. И интересно, что в какой-то период, даже если период более благоприятный, Меркурия даже может получаться что-то из темы азарта, да, он забросил монетку в автомат, хлоп, повезло, немножко его прикормили. И дальше у него уже идет очень сильный подъем, вот такой вот энергии, азарта. И если человек находится в страсти, или тем более уж невежество, то он наверняка с этим не справится, тем более если это меркурианец. Он наверняка с этим не справится, и дальше монетка за монеткой, и вот уже вроде почти как джекпот, и хлоп, все спустил. Так часто подставляют меркурианцев, или, знаете, бывает другая ситуация, подходят вам, к вам с монетками какими-то, ну какие-то старые монетки, где-то кто-то вдруг нашел эти монетки, и говорят, мол, вот мне прям очень срочно нужно, там какие-то от деда, прадеда остались, в общем-то, ну мне прям совсем нужно срочно, ну по какой-то там причине, отдам прям за копейки. Человек эти монетки в интернете смотрит, а они там по 20 тысяч за штуку, а ему отдают их сейчас по 1000. Он набирает этих монеток, радостный, довольный, домой прибегает, потом обращается к специалисту, а это реплика. И интересно то, что чаще всего, особенно если Меркурий у человека в определенном положении, да и период соответствующий, то такой человек мыслит даже по-другому. Он практически даже не осознает, что это может быть подстава, что это какая-то авантюра. И он охотно ввязывается в эту авантюру. То есть Меркурий настолько его разжигает, настолько зажигает вот этот вот азарт, если человек находится в страсти и невежестве, то он просто не справится с этим. Но таким образом мы отрабатываем карму, да, через различные уроки, через различные ситуации нас Вселенная учит. Но если человек в страсти, меркурианец в страсти, ему будет еще полегче, да, он в этом что-то узрит. Если такой человек в невежестве, к сожалению, он попадает в замкнутый круг, потому что он только будет критиковать эту ситуацию, критиковать этих людей, которые ему монетки там, или тех, кто поставил этот автомат. Ну, в общем, будет сплошная критика, еще и, скорее всего, он обвинит своих семейных. Ну и дальше по накатанной просто попадает в замкнутый круг. Невежество сгущается, и оттуда будет очень сложно. То есть придется прикладывать колоссальное количество усилий для того, чтобы выйти. Вот такие вот нюансы, да. С одной стороны, Меркурий покровительствует богатству, с другой стороны, Меркурий может и замыкать вот этот круг невежества. Порочный круг, из которого человеку реально тяжело выйти. Точно так же это будет проявляться в отношениях. Если человек находится в страсти невежестве, и Меркурий покровительствует этому человеку, и такой человек не устремляет свое сознание в позицию развития, то и отношения будут для него практически бесперспективными. То есть такой человек, он либо будет, не будет вступать в долгосрочные отношения, либо просто, ну, как говорится, по ушам ездить, рассказывать различные сказки, а у него это очень хорошо получается. И в этом есть опасность. Опасность Меркурия такая, ну так назовем, номер два, это ложь. Поскольку меркурианцы наделяют качествами такими, что ему верят, и таким людям действительно верят, у него ответственности в разы больше. Но что может проявляться в жизни среднестатистического человека, живущего в страсти невежества? Ситуация может разворачиваться таким образом. Он попробовал один раз рассказать какую-то замечательную историю, и ему, разумеется, поверили. Что такой человек думает? Такой человек думает, отлично, сработало. И дальше у него формируется так называемая самскара или впечатление. Но если копать чуть-чуть глубже, да, то это некий отпечаток на тонком теле. Некий отпечаток. Если говорить более психологически, просто человек такой впечатлен. У него формируется впечатление и умозаключение того, что так работает. И дальше он уже опирается именно на это впечатление. То есть наше сознание, наша психика и наша память устроены таким образом, что мы всегда делаем вывод, опираясь на последнее какое-то умозаключение или впечатление. И таким образом люди могут даже в своей голове какую-то историю, вот наверняка вы слышали истории, когда человек сидит, предположим, со своей супругой, и эта супруга принимала участие в этой истории. Кроме того, что они разные люди, так каждый по-своему воспринимает эту ситуацию. Так если эта история была лет 10-15 назад, и она пересказывается каждый раз как-то по-новому, каждый раз там кто-то чего-то где-то додумал, и этот человек додумал, и он там новые переживания какие-то испытал, он один раз рассказал ее в более грустном состоянии, другой раз в более радостном состоянии. В общем, таким образом, за 10-15 лет эта история изменяется очень сильно. Почему так происходит? Ну, потому что человек опирается на свое последнее впечатление в памяти, и таким образом все добавляет чего-то. А впечатления, они ведь продиктованы тем, в какой гуне человек находится, какая окружающая среда, какие обстоятельства при рассказывании, предположим, этой истории. И вот если возвращаясь к теме Меркурия, то такой человек формирует свое умонастроение и уже привычку, опираясь на вот эти вот впечатления. У него один раз получилось, ему поверили, или он один раз вписался в какую-то авантюру, у него получилось. Делает в следующий раз, еще раз получилось. И тогда умозаключение следующее. Ну отлично, если так можно жить, тогда зачем что-то менять? И таким образом человек двигается, развивается, все больше усугубляя свои качества гуны, все больше укореняясь в этом. И в какой-то прекрасный момент, да, это все можно высчитывать астрологически, да, в какой период приходят нам подставы различного рода. В один прекрасный момент такой человек допускает осечку. Все формируется и выстраивается таким образом, что Вселенная дает ему возможность усвоить какой-то урок. И урок изначально может быть достаточно легким, ну, в зависимости там, от кармы человека и так далее. Может быть достаточно легким. Но если он не делает правильных выводов, то есть если каждый его последующий вывод ведет его в этом направлении невежества страсти, то, соответственно, Вселенная дает ему более серьезный урок. Ведь с каждым годом наша карма все более сгущается. С каждым годом мы получаем все более яркие уроки. Не бывает уроков у 15-летнего парня одинаковых с уроками у 45-летнего дяденьки. Так не бывает в этом мире. И если человек не понимает с первого, второго, третьего раза, то как в школе. Не сдал с первого раза экзамен, мы попадаем на переэкзаменовку. Но на переэкзаменовке уже намного более жесткие условия. Уже сидит 3 преподавателя, комиссия какая-нибудь, например, и человек один, ну максимум вдвоем, потому что обычно редко бывает так, чтобы всем классом или всей группой не сдали экзамен. И, соответственно, условия сгущаются. Условия сгущаются, но они еще и накладываются на соответствующий нынешний астрологический период. То есть получается каким образом? Если мы не усваиваем экзамены в определенный период времени, нам в любом случае прилетит этот экзамен в ноль. Но только он не просто прилетит и будет точно так же все. Он прилетит и наложится еще на ту карму, которая поднимается в этот период времени дополнительно. И получается тогда такой человек получает более тяжелые, ну так скажем, более жесткие условия для сдачи этого экзамена. Примерно так это работает. Но так как человек это такая замечательная форма жизни, которая живет по вектору минимального сопротивления, то есть для того, чтобы что-то в своей жизни поменять или как-то исправить. Люди в большинстве своем, особенно если это раджас, ну, в смысле, страсть и невежество, они огромного количества усилий не будут прикладывать. Ну так, поднялся с дивана и вроде бы уже приложил какие-то усилия. Но здесь вопрос того, а как я хочу. Если я хочу жить в замкнутом круге, то, разумеется, можно двигаться по вектору минимального сопротивления, да и мы сами собой будем скатываться в тамагуну или в невежество. Здесь никаких усилий прикладывать не надо. Саночки безволия нас туда катят очень-очень быстро. Поэтому речь еще идет о том, что страсть, тем более для меркурианца, страсть это самая невыгодная, ну и одна из невыгодных позиций, она неустойчивая. И очень легко скатиться в невежество. Поэтому важно для себя понимать, а какие я готов прикладывать усилия в том или ином направлении. Ну, здесь вопрос того, в какую сферу жизни мы смотрим и в какой сфере жизни мы хотим добиться каких-то результатов. И, соответственно, в этом направлении действовать. Но важно понимать, что мы должны реально прикладывать какие-то усилия. И это не просто какие-то усилия на уровне подняться с дивана. Это усилия ежедневные, регулярные, постоянные, с повышением какой-то планки, с повышением своих стандартов. И в этом случае есть все возможности для того, чтобы справиться со своей судьбой. Но чаще всего нам легче найти оправдание в том, что у меня какие-то есть линии на руках, у меня какие-то есть положения планет, йоги в карте натальной и так далее. Конечно, все это будет давать определенный окрас, но если человек направлен, целеустремлен и устремлен в сторону благости, Вселенная будет давать ему возможность прогрессировать всегда. И, конечно же, будет давать свои дары. Возвращаясь к меркурианцам, такие люди очень любят рисковать. Они, как правило, недальновидны, если нет в комбинаторике других каких-то сильных стратегических планет. Но меркурианцы, как правило, недальновидны. Это и дает им вот такую возможность быстро, динамично развить какой-то проект, запустить какой-то проект, но точно так же быстро из него и выйти, переключиться во что-то новенькое. Эти люди идут ногу со временем, и им всегда хочется получать в жизни что-то интересное, им всегда интересно что-то новенькое узнавать. Этим людям всегда интересно изучать. То есть информационный голод у таких людей достаточно хорошо развит, и книги в большинстве своем, опять же, особенно если речь идет о 23-м числе, такие люди очень любят книги, и они учатся многому из книг. Ну и дальше все уже зависит от того, в каком настроении будет двигаться такой человек. То есть, исходя из вышесказанного, мы получаем несколько нюансов. Такого человека Вселенная часто провоцирует на то, чтобы сказать что-нибудь лишнее, на то, чтобы сказать какую-то, быть может, неправду, ну или, как говорится, преувеличить значение правды. Или, быть может, ввязаться в какую-то авантюру, поскольку такой человек достаточно азартный. Но если мы будем говорить о теме, опять же, о теме гун материальной природы, о том, в каком он настроении, в невежестве такой человек будет покупаться практически на все. Покупаться практически на все, что дает ему Вселенная, с вот такими вот подвохами. Такой человек, ну как и подобает гуне невежества, будет вести свою речь, зажигательную речь, но только она у него будет наполнена различными невежественными терминами, невежественными словами и так далее. И такая речь будет наполнена критикой. Меркурианцы, как я уже обозначил, это величайшие критики. И в принципе-то они, если будут профессионально выступать, то могут очень качественно это делать, что будет способствовать. То есть тут похожие качества, как у Раху, если вы помните. Здесь это может способствовать улучшению качеств. Но только важно понимать, как человек будет это транслировать. В невежестве чаще всего это все в качестве претензий своим близким, соседям, правительству, Вселенной, Богу, кому угодно. Ну, в общем, все вокруг виноваты, потому что у меня все вот так вот сложилось. Это такая типичная позиция жертвы, из которой, к сожалению, выход только в сторону сатвагу. И это должны быть осознанные усилия, осознанные действия. Кроме того, меркурианцы, они любят, когда у них много дел, много задач, они в этом испытывают радость. И если меркурианец ложится, и у него на завтра нет каких-то уже запланированных дел, то что чувствует себя он достаточно угнетенно. Потому что для Меркурия важно, чтобы у него было много задач, разных задач, он ловко и умело может переключаться с этих задач. Или наоборот, если необходимо это делать, то он будет в устойчивой позиции завершения этой задачи. Но так действует Меркурий в благости. Если же действие проявляется в невежестве, здесь много очень нюансов. Такой человек будет хаотично метаться, переключаться с задачи на задачу, не доделывать ничего. 2 минуты поделал первое, 3 минуты второе, 4 минуты третье, пошел куда-то погулял, сходил в магазин и так далее, и так далее, и так далее. Его хаотично будет метать из стороны в сторону. Это такой человек судорожно будет постоянно проверять какие-нибудь сообщения там, в соцсетях, смотреть на часы, если вдруг он ждет транспорт или он куда-то опаздывает. Ну вот это, в принципе, очень легко заметить, и это можно наблюдать непосредственно на улице, как у человека, да, проявляется страсть и невежество. Соответственно, если речь, опять же, о меркурианце, то это будет полный хаос. Это будет тотальный беспорядок, у человека будет беспорядок в делах, беспорядок в документах, беспорядок в письмах, беспорядок в каких-то его сообщениях, повсюду будет тотальный беспорядок. Да, Меркурий дает, конечно, качество того, что человек ориентируется в этом беспорядке, ему легче. Но, опять же, это все будет обусловлено тем, насколько его гуны более возвышены или наоборот. Следующий момент. Меркурианцы – это коммуникаторы. Как я уже в самом начале говорил, они мастера по наведению мостов. И в этом случае они очень ловко, легко и изящно соединяют других людей друг с другом. И при этом, как всегда, все обставляется таким образом, что они еще и что-то с этого поимеют. Ну, если вы помните, или если вы смотрели самую первую лекцию про расчеты, это было достаточно давно, про расчеты, и речь там шла как раз-таки о вайшах. И вот такой типичный вайш, типичный меркурианец, доктор, к которому люди обращаются, и такой доктор обязательно под какое-то заболевание подберет различные свои какие-то специальные таблеточки или лекарства, или, может быть, какие-то комплексы. Ну, все в зависимости от того, на чем этот врач специализируется. И опять же, ему будут верить. Почему так происходит? Потому что он сам в это верит. Он в это верит настолько, что даже если это какая-то пустышка, да, как, например, с эффектом плацебо, давая глюкозу, человек выздоравливает от каких-то сложных заболеваний, меркурианец будет верить в это очень глубоко. И таким образом он будет говорить очень убедительно, и человек тоже будет ему верить. Поэтому здесь много есть нюансов, связанных с меркурианцем. Но опять же, важно понимать, что если человек совсем заигрывается в эту историю, если человек совсем не отдает себе отчета и преувеличивает постоянно значение правды, то Вселенная будет давать ему различного рода возможности это компенсировать в своей карме. Ну что еще можно рассказать о Меркурии? О ловушках поговорили, о провокациях в принципе тоже поговорили. Гармонизация для Меркурия. Ну, прежде всего, такому человеку, как я уже говорил, важно научиться говорить правду. Важно научиться говорить только правду, и это всегда будет определять его гуну. То есть если Меркурий где-то привирает, конечно, достаточно сложно это будет отследить, но прежде всего я сейчас обращаюсь к тем людям, у которых в дате рождения присутствует Меркурий. И, соответственно, если для вас приходится прикладывать усилия, то я вам рекомендую прикладывать еще больше усилий, потому что это всегда будет проявляться и это всегда будет способствовать развитию ваших качеств в других сферах жизни. В других сферах жизни и приводить вас к тому самому успеху. Потому что говорится так, что если человек говорит неправду, то он не может ориентироваться в действительности. Если он не может ориентироваться в действительности, соответственно, интуиция у такого человека работает очень плохо. То есть ему фактически, может быть, даже и приходят какие-то знаки, он даже, может быть, что-то увидел, почувствовал там и так далее. Но он либо это увидел с опозданием, либо совершенно неправильно интерпретировал. Вот так вот этими вещами характерны гуны невежества и гуны страсти. Или ввязался, да, он неправильно почувствовал, ввязался в какой-то проект и получил там по своим, так сказать, заслугам. Потому что фактически-то мы получаем ровно то, что мы заслуживаем. Что касается темы упаи, меркурианцы, они имеют определенные качества, и благодаря этим качествам слишком сильно близко принимают к сердцу все, что может происходить рядом с ними. Это также про страсть, это также немножко про невежество, ну, в зависимости от того, насколько глубоко человек это будет принимать. Но здесь важно понимать, что такому человеку важно взращивать хладнокровие. И здесь не просто хладнокровие относительно там, своих близких и так далее. Здесь хладнокровие по отношению к своему эго. То есть, ну, подумаешь, что-нибудь сказали. Ну, ладно, ну, подумаешь, он себя вот так вот повел, или он себя вот так вот повел. То есть, более отстраненно относиться к какой-либо ситуации. И для меркурианцев это важно, поскольку они очень сильно вовлекаются, и в дальнейшем их нервная система начинает страдать. Опять же, все это характерно гуны невежества и страсти, да, стремящие страсти, или наоборот, страсти, стремящие невежества. И нервная система такого человека будет давать сбои, будет давать напряжение, сон будет каким-нибудь беспорядочным, память будет слабеть с каждым днем фактически. И здесь важно понимать, что, опять же, движение в благость, оно будет способствовать гармонизации этих процессов в теле организма. Потому что невежество, оно всегда характерно иллюзией, с тенденцией к разрушению. И прежде всего разрушению чего? Разрушению вокруг себя, то есть разрушению отношений, разрушению своей нервной системы, а дальше уже все по накатанной на физиологии, на физике, так сказать, на теле начинает проявляться. Мужество и спокойствие духа. И для меркурианцев очень важно быть более терпеливым членом своей семьи. Как я уже сказал, сарказм и критика – это такие пороки, да, или слабые стороны меркурианцев. Им очень хочется, им очень нравится к этому прибегать, особенно если это страсть и невежество. Но эти действия, они будут только усугублять ситуации и влияние или воздействие Меркурия на вашу жизнь. Поэтому от этих вещей, от этих качеств я вам рекомендую отказаться и уходить в более мягкие формы общения, в более мягкие формы выражения. Не разочаровывать, а вдохновлять людей. Кроме того, для меркурианца очень важно не хвастать. Это такое удивительное качество. Так как они ощущают себя недохваленными, то им очень важно обозначить какое-то, ну вот какое-то свое такое достижение, положение. Они что-то сделали. Кто-то пол помыл, кто-то посуду, кто-то какие-то дела сделал на работе, кто-то там продуктов купил, ну и так далее. Какой-то проект запустил. В общем-то, для меркурианцев важно не хвастать. Если речь идет о деньгах, то есть такое выражение, которое сюда достаточно неплохо подходит. Деньги любят тишину. Поэтому о каких-то своих достижениях, ну, тот, кому надо, тот заметит и отметит, и обязательно вас похвалит. Если уж действительно есть за что похвалить и необходимо. Но как только вы начинаете хвастать, вы просто сливаете свою энергию. И, соответственно, какой-то успех, особенно если еще проект толком не реализовался, ну, мало какой успех будет вас в этом ожидать. Почему? Потому что просто происходит, ну, фактически сливание энергии. Или сливание силы. Прошу прощения за то, что опять возвращаюсь к заимствованным словам. Я помню это замечание. Просто сливание своей силы. Силы достигать каких-то успехов. Того, что, опять же, может быть, вам в действительности приходит по карме. Но так как мы живем не по карме, живем не по законам, то мы просто упускаем возможности или не замечаем возможности. Мы сливаем свои силы, сливаем свои качества и скатываемся, к сожалению, скатываемся в невежество. То есть фактически для того, чтобы скатиться в невежество, особо даже и делать ничего не надо. Обычные дела, повседневная жизнь, мы сами туда скатываемся. Но для того, чтобы возвышаться и двигаться в благость, приходится реально прикладывать усилия. Для вас самым благоприятным, ну или одним из благоприятных усилий, это будет правдивость, это будет уход от сарказма и критики и уход от хвастовства. Для меркурианца важно понимать, что это люди, которые наделены качествами коммуникации. И если человека такого наделяют качествами коммуникации, то мы сюда сейчас подключаем солнышко, возвращаясь к ответственности того, какими качествами меня наделили. Я понимаю, что мне необходимо реализовывать эту дхарму или это предназначение, этот долг. Да? Существует в нашей жизни как динамичный, так и статичный долг или дхарма. Динамичная, она постоянно меняется. Сначала я сын, потом я мужчина, потом я парень, потом я ученик, ну и так далее. Там отец, может быть дед, или начальник на работе, или подчиненный, я сегодня водитель, завтра пешеход. Все это постоянно меняется, покупатель или, быть может, продавец. И важно максимально реализовываться вот в момент своего предназначения. Алексей – ведущий передачи, я сегодня там выступающий. И важно, да, проявляться в этом, максимально вкладываться в этот процесс. Но есть еще и статичная дхарма, да, и для Меркурия одна из таких граней – это как раз-таки коммуникации, это распределение, повышение уровня, так сказать, материального уровня в обществе. И меркурианский ум, он устроен таким образом, чтобы накопить себе. Но и это ваша природа, здесь нет ничего какого-то порочного. Опять же, я хочу обратить внимание, что когда я говорю о тамагуне, то есть о невежестве, о раджагуне, о страсти, или о сатвагуне, о благости, я не говорю, что это может быть хорошо или это может быть плохо. Просто в каждой гуне будут свои последствия, свои результаты, свои реакции. И понимая эти вещи, мы можем понимать, к чему мы будем приходить. Если говорить, опять же, о невежестве, то все это с тенденцией к разрушению, иллюзорно и с тенденцией к разрушению в любых сферах жизни. Ну, в зависимости от того, какая сфера жизни у вас проседает в невежестве, ну, если такого имеется. Если говорить о страсти, то все это временное, эмоциональная такая вспышка. Вспыхнула и погасла. С тенденцией, как правило, в невежество. То есть в результате все равно к разрушению. Это временные какие-то плоды. И тот же меркурианец, он запустил какой-то проект страсти, вроде сделал, временные какие-то плоды получил. Жизнь как будто бы становится ярче. Но не лучше. То есть фактически жизнь не меняется. Он просто попадает вот в это колесо, в котором толком-то ничего не меняется. Да, чуть-чуть ярче. Да, может быть, больше впечатлений от того, что чуть дороже какие-то декорации. Но фактически жизнь не меняется, сознание стоит на месте. А если сознание стоит на месте, то это говорит о том, что самый благоприятный период жизни человека, он не делает ничего для того, чтобы что-то понять, что-то постичь и что-то трансформировать в своей судьбе. И если он в этот благоприятный период ничего не делает, то, разумеется, в неблагоприятный период, ну, то есть зимой, урожая не будет, ну, в смысле, плодов не будет. И такой человек просто не подготовился даже. Нам, получается, астрология раскрывает возможности понимания вот этого мира, того, как здесь хотя бы в материальном мире гармонично функционировать и действовать. Каждая планета, она несет свои какие-то качества. Меркурий, прежде всего, в рамках сегодняшнего эфира, наделяет человека своими качествами. Наделяет человека своими качествами как с одной стороны, так и с другой. Ну, то есть как с благоприятной, так и с менее благоприятной. Да? И, соответственно, важно понимать, что если мы остаемся в теме страсти, то все это будет временно. В какой-то период времени мы просто понимаем, что сил становится меньше, а дел получается делать меньше, а усилий надо прикладывать больше. Фактически мы просто уходим на второй план. И если мы не заботимся о развитии нашего сознания, то дальше нам придется прикладывать все больше и больше усилий для того, чтобы его развивать. Потому что карма-то на нас будет давить и действовать с каждым годом все больше и больше. Особенно если мы находимся больше в страсти невежества. И что касается темы благости, то благость, она требует всегда прикладывания усилий в самом начале. На начальном этапе, как говорится, горько или тяжело, или сложно. То есть реально нам приходится прикладывать усилия. Воздержаться от того, чтобы переесть. Или воздержаться от того, чтобы еще поваляться в постели. Воздержаться от того, чтобы не ввязаться в какую-то авантюру. Хотя она может быть настолько вкусная, настолько все там замечательно и здорово. И хлоп, человек попадает на несколько миллионов. Занял там, где-то кредиты, где-то там еще что-то у знакомых. И просто попадает. И потом оставшуюся часть своей, ну так сказать, еще более-менее яркой части жизни, да, яркой молодой части жизни, он тратит на то, чтобы возвращать эти долги. Потому что в определенном состоянии сознания действия. Ну, это касается любых проявлений, любых действий. Так, краткие примеры привожу для того, чтобы вы могли как-то проанализировать, как это может проявляться, в том числе и в вашей жизни, и уже принять какие-то выводы, принять какие-то действия и посмотреть, в какую сторону будет развиваться ваша жизнь. То есть провести самоанализ, банально провести самоанализ. Какой-либо астролог вам для этого, в принципе, не нужен. И изучив тему гун материальной природы, вы сможете сами дать себе отчет и понять, куда я двигаюсь. Если вы человек, который, я так подразумеваю, что Народное славянское радио смотрят и слушают достаточно осознанные люди, по крайней мере, те, кто ко мне обращались. Это такая очень-очень контрастная группа людей относительно, так сказать, основных других клиентов. То есть осознанности достаточно большое количество, и это говорит о том, что человек движется. Поэтому мне как бы интересно, да, вот в этом смысле раскрывать в том числе планеты, но не просто, что это Меркурий, он так действует, а в том смысле, что чтобы применять эти знания для того, чтобы возвышать свое сознание. И возвышая свое сознание, мы всегда получаем плоды. Плоды от общества, плоды от этой вселенной, плоды от наших близких. Всегда что-то нам помогает. Человека в благости или меркурианцев в благости всегда будут направлять куда-то для того, чтобы он направлять или делиться какими-то возможностями, потому что такой человек будет все доводить до конца, такой человек будет обязательным в своем каком-то действии, в своих обещаниях. Такой человек будет целеустремлен, но целеустремлен не привязываясь к плодам своей деятельности. Вот это тоже очень важный момент, о котором говорит сатва гуна, или гуна благости. То есть даже если вопрос финансовый стоит, такой человек готов будет жертвовать. И это очень замечательное качество, которое меркурианцам необходимо взращивать. Поскольку ранее, ну так, опять же, опираясь на эту систему и на источник знаний, исходя из этой системы и направления, ранее купцы и торговцы, они заботились о том, чтобы возводились храмы, о том, чтобы помогали нуждающимся. То есть это люди заботились, жертвуя своими какими-то непосредственно доходами. Быть может, вы слышали такое понимание, как десятина. Есть разные, конечно, на эту тему мнения. Но тем не менее, человек непосредственно жертвовал. Жертвовал на развитие духовности. И если говорить о браманах, то браманам не нужно было назначать какую-то стоимость, потому что им жертвовали. Сейчас, к сожалению, мы живем в такое время, такую эпоху, что все приобрело некий такой капиталистический окрас. И все несколько сдвинулось. Далеко не многие занимаются какими-либо пожертвованиями. Есть, конечно, группа осознанных людей в обществе. Но тем не менее. То есть, получается, несколько перевернулась система ценностей. А так как система ценностей перевернулась, то и система знания тоже начинает меняться. И все начинает вот заворачиваться в такой замкнутый круг. Ну, здесь нет ничего, наверное, такого страшного, да, рано или поздно все так или иначе будет разрешаться, но в зависимости от того, насколько мы будем взращивать свою осознанность, это рано или поздно будет позже или раньше. И мы с вами, в той или иной степени можем на это повлиять. Потому что, как говорится, если мы хотим изменить весь мир, нам нужно научиться менять себя. А менять себя – это колоссального усилия стоит. Я не говорю о том, что там менять других. Мы не можем никак повлиять на других людей. Невозможно. И себя бы приучить вставать пораньше, например. Или себя бы научить не переедать. Себя бы научить жертвовать. Себя бы научить каким-то качествам. Более осознанной жизни. И это действительно требует огромного количества усилий. А повлиять на другого человека мы вообще никак не можем. Только своим примером. Демонстрируя свой пример, еще больше укрепляя свои позиции в этом отношении, мы можем потихонечку, мягко способствовать тому, что наше окружение, оно начинает прислушиваться к нам. Или оно перестает нас хотя бы осуждать нашими какими-то позициями или с нашими какими-то оппозициями, совершенно неприемлемыми в обществе. Да, какими-то там новыми режимами дня или новыми моделями поведения. Но таким образом мы можем через себя способствовать развитию этого мира в целом. Маленькими шагами, понемножечку, конечно, мы всю планету не можем сдвинуть, но если мы утвердимся в этом направлении, заметьте, что происходит. У человека формируется самскара или впечатление того, что так можно жить, того, что так жить интереснее, вкуснее, так жить более возвышенно и так жить намного легче и качественнее. И что такое самскара? Как я уже говорил, это некий отпечаток, как борозда на грамм пластинки, вот отпечаток, который играет вот такую мелодию. И рано или поздно у человека происходит, всплывает эта мелодия. Мелодия того, что так жить можно. И таким образом мы все больше и больше устремляемся в эту, укрепляя эту позицию и влияем на этот мир, и способствуем своему более качественному развитию жизни или проживанию. То есть здесь сплошные плюсы получаются. Но один маленький нюанс. Гуна благости, она требует сначала горечи почувствовать, сначала испытать какой-то дискомфорт для того, чтобы сформировать это как привычку, для того, чтобы сформировать это уже как навык и тем самым внедрить свою судьбу. Вот, пожалуй, про Меркурий сегодня, подведя такие небольшие итоги, что можно сказать. Давайте еще кратко подведу. Прежде всего, меркурианцы очень коммуникабельные, очень деликатные люди. Меркурианцы чувствуют что-то выгодное, меркурианцы любят договариваться, и люди им верят. Но важно понимать, в каком направлении использовать эти качества. Поскольку все качества нам даны по тому, какая будет с нас снята или взята, или возложена на нас за это ответственность. И если мы эти качества не проявляем в должной степени, то и ответственность на нас будет все более тяжелая, все более тягостная для нас. Далее, для Меркурия важно говорить правду, для Меркурия важно заниматься благотворительностью, жертвовать, поддерживать материальное развитие в обществе в целом. И это может быть все что угодно. Это может быть какой-нибудь завод, предприятие, ваша компания, ваш двор, ваша семья хотя бы, да, в зависимости от того, на какой круг у вас достаточно силы сейчас влиять. Соответственно, влияя на это, мы так или иначе расширяем свой потенциал. Так вот происходит в том числе еще и гармонизация, да, гармонизация влияния Меркурия. Кроме того, отказ от сарказма, отказ от хвастовства или тем более, как говорится, шкуру убитого медведя, да, делить, это самое неблагоприятное для Меркурия. Критиковать других людей Меркурий может очень ловко, но я также рекомендовал бы от этого уходить или научиться говорить зелеными маркерами, так, чтобы вдохновлять человека на развитие, а не наоборот. Для меркурианцев это важно, потому что у них очень хорошо проявлена сила слова. Они могут хоть один на один, тет-а-тет, хоть публику включать. И то, какими категориями человек будет оперировать, также это будет отражаться на его, в том числе, жизни, на его деятельности и так далее. Ну вот, пожалуй, на сегодня о Меркурии, из того, что я хотел рассказать, у меня все. Мы можем перейти с вами к вопросам, если таковые на сегодня имеются. Хорошо. Благодарю за интересный доклад. Сейчас я включаю небольшую отбивочку. После этого мы, на самом деле, переходим ко второй части сегодняшнего нашего эфира и поговорим уже с нашими радиослушателями и зрителями. Ну, как поговорим? Мы будем общаться, а вы будете нас слушать. Вот такая, извините, несправедливость. Но с другой стороны, роли в астрологии никто отменял, и Игорь Селенок, я думаю, поделится еще дополнительными знаниями, отвечая на ваши вопросы и реплики. И, кстати, напомню, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио. Не путайте с другими сайтами. Звучит наш домен так: славрадио, одно слово, славрадио.орг, или на нашем канале в Ютубе, youtube.com/славрадио. А теперь отбивочка и вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 24 июля 2018 года, вторник. Богатство и Меркурий – это тема сегодняшнего нашего эфира, которая входит в серию череду эфиров «Роли в астрологии», автор-сказитель Игорь Силенок. И сейчас мы уже перейдем к вопросам и репликам. Напоминаю, что только на сайте Народного славянского радио и на канале в Ютубе мы их принимаем. Если вы где-то на других каналах Ютуба что-то пишете или на других сайтах, мы вас просто не видим. Учитывайте это и не обижайтесь. Я хотел для начала уточнить тебя. Скажи, пожалуйста, а как вообще меркурианца, как ты его называешь, определить? Как определить меркурианца внешне? Какие признаки, параметры ты можешь нам рассказать для определения меркурианца? И именно внешне? Не, вообще. Ну вот внешность, что, как он себя ведет, циферки какие-нибудь там по звездам. Достаточно сложно по тому, как такой человек, ну скажем так, в дате рождения это число 5, да, или комбинация чисел, приводящих к 5. И это может быть число души, число судьбы, методы или подхода. Если говорить вот о том расчете, который был в самой первой лекции, в первом эфире. Если говорить по повадкам, меркурианцы, как правило, любят детей. У них такие интересные есть особенности. Они очень хорошо могут адаптироваться к тому, кто в поле их внимания. Если в поле их внимания дети, они будут вести себя как дети. Ну или да, команда людей, группа людей, которая транслирует определенные качества, Меркурий будет в этом отношении достаточно гибок и адаптироваться, и как-то даже, может быть, подшучивать в унисон. То есть такой человек очень высокими качествами адаптивности, назовем это так. Если рядом взрослые, то и меркурианец будет вести себя как взрослый, да, некой мудростью такой, транслируя в обществе. То есть человек очень деликатный, он, как правило, не будет идти на спорить, на самом деле они любят, но он не будет идти на конфликт. Кстати говоря, вот по спорам также можно определить меркурианца, при том, что споры и в зависимости от того, в какой гуне будет проявляться человек, такой человек может просто упереться в какой-нибудь совершенно бессмысленный спор и просто доказывая, ну, как бы ради того, чтобы просто что-то доказать. Совершенно никакого не будет значения, никакой не будет важности в этом споре. Также меркурианец может, но это опять же, это в большей степени страсти и невежества. Также меркурианец будет проявляться или может проявляться через болтовню. Они очень любят что-нибудь рассказать, поумничать. В принципе, они готовы поддержать любой диалог, но только это будет по верхушечкам. Это будет по верхам, они очень эрудированные, они очень много всего изучают. Но если Юпитер изучает глубоко, то меркурианец изучает так, ну, до практичности. Пока практично, ну, так вот оно, ну, как Вайшья, если вы помните. Вайшья из той лекции, о которой я говорил, да, я буду делать на это акцент. Характеристика Вайшьи, он делает, ну, так, чтобы как бы выгодно было. Оно как-то сработало, ну, так вот. Шудра тот будет делать руками, вкладываясь, да, и это будет произведение. Искусство. Оно может быть не очень приметным, но оно будет качественно сделано. А вайши, они такие, ну, так, чтобы сгодилось. Пока оно сгодилось, ну, нормально. Как-то оно там протянет какой-то небольшой промежуток времени. Ну вот, пожалуй, это такие будут качества из перечислений меркурианцев. Угу. Также предлагаю напомнить, вот есть дата, день рождения, есть дата месяц рождения, есть дата год рождения. Какая наиболее первично учитывается? Первично учитывается день рождения, и есть еще такой показатель, как число судьбы. День рождения – это число души или число характера. В разных источниках можно по-разному это встретить, или число дживы. Есть, и это число, оно влияет на 40%. Есть также число судьбы, это сумма всех чисел, то есть сумма дня, месяца и года рождения дает нам в результате число судьбы. Оно тоже будет влиять где-то на 40%. И по 10% будет давать окраску месяц и год. По чуть-чуть, но все равно будут давать какие-то примеси в характере человека. Человек либо будет определенным образом подходить к делу, то есть уже реализовывать это дело, если, например, у него есть Меркурий. Да, он так будет подходить выгодно. Например, если человек рожден в мае, в пятый месяц, да, то он всегда будет во всем искать какую-то выгоду. Это небольшой окрас Меркурия, но если покупать, то где-то как-то там подешевле, ему даже будут открываться такие возможности. Он там будет заходить в магазин и как-то выбирать ту вещь, которая вот классная, но она еще, например, с большой скидкой какой-нибудь. Или он как-то будет чувствовать, сопоставлять, где лучше купить, где хуже купить. Или, например, подход, когда человек все организовывает, вот так вот мотивирует других людей, все закручивает с минимальной ответственностью для себя, максимальной ответственностью для других. Ну, такой типичный меркурианский подход. То есть основные, получается, сильные числа – это день и число судьбы. День рождения и число судьбы, что вычисляется через сумму дня, месяца и года. А другие числа, они будут понемножку действовать. Есть еще число экспрессии, это другой показатель, мы о нем еще не говорили, и, возможно, после как раз-таки цикла передач или эфиров «Роль в астрологии» мы поговорим еще и об экспрессии. Это тоже очень важный показатель, и он раскрывает еще глубже раскрывает человека. Ну, если будет на то запрос, я с радостью буду делиться. Хорошо. Ну что же, теперь вопросики, которые от наших слушателей и зрителей поступили. Александр тебе задает вопрос. Поговорим о погремушках-арканах. Какое кольцо нужно носить на пальце Меркурия? Александр, здравия вам и благодарю вас за вопрос. К сожалению, я вам в этом отношении не смогу помочь. Я не изучал и пока не изучаю, и не планирую изучать тему металлов, камней и так далее. Я слышал такие сведения, что в Кали-Югу, а это тот самый период, который вот уже так 5000 с небольшим лет продолжается, ну, по крайней мере, по тем сведениям, которые у меня есть. И в Кали-Югу камни работают не теоретически, ну, то есть не так, не по инструкции. Да, это нужно делать в процессе, скажем так, исследования. То есть прикладывать камень к человеку, смотреть, как человек реагирует. Если есть там у человека, у специалиста какие-то экстрасенсорные способности, он там чего-то видит, чувствует, как меняются поля, то обращаться к соответствующим специалистам. Но я в этом не компетентен совершенно. У меня, к сожалению или к счастью, никаких колец на руках я не ношу. Вот. Но если вам потребуются рекомендации, вы можете ко мне обратиться, я просто направлю вас к человеку, который в этом достаточно компетентен и уже несколько лет, там более 5 лет, по-моему, уделяет этому внимание и ездит по планете и собирает именно живые камни. Ну, в общем, очень, очень основательно к этому подходит. Если вам это будет интересно, я направлю. Но я не могу точно ответить на этот вопрос, к сожалению. Хорошо, скажи, пожалуйста, а вот какие-то есть цвета, которые, например, для Меркурия больше подходят? Золотой, голубой, там синий, фиолетовый, красный, черный? Да, благодарю за этот вопрос. Для Меркурия характерен зеленый цвет. Если говорить о дне, то день его среда. И в день Меркурия, в среду, люди как раз-таки могут выражать ему какие-то свои, если уж говорить о какой-то более глубокой духовной практике или какой-нибудь медитации, то можно медитировать, и есть и мантры для Меркурия, и есть различные службы. Ну, в общем, много в этом отношении нюансов. Ну, цвет его зеленый, день его среда. И в этот день можно вести переговоры, в этот день можно даже спорить с людьми, важно, чтобы это не были судебные разбирательства, потому что Меркурий не покровительствует судебным разбирательствам, там включается Сатурн. Вот. Поэтому в среду можно, скажем так, делать какие-то практики, если уходить в вопросы там, эзотерики. Но тут тоже нюансы. В большей степени я за то, чтобы двигаться в сатвагуну, в благости, и это будет лучше влиять. И я тоже. Скажи, пожалуйста, а палец на руке к какой Меркурию относится? Если говорить о пальце, и палец, и холм Меркурия – это мизинец. И в хирологии или хиромантии как раз-таки эта область или место. Ну, холм – это некая возвышенность, подушечка под пальцем, под мизинцем. Как раз-таки в зависимости от того, какие есть знаки на холме. И насколько этот холм проявлен или не проявлен, будут те или иные качества у человека, те или иные проработки в его характере, ну, то есть задачи, с которыми необходимо справиться, преодолеть, для того, чтобы раскрыть какой-то свой потенциал. Есть также линия Меркурия, или еще она называется линия бизнеса, линия печени. Ну, вы можете, в принципе, посмотреть. Она идет от центра ладони, как правило, от центра ладони и по направлению к пальцу Меркурия, то есть к мизинцу. И в зависимости от того, какого качества эта линия, какие там на ней есть различного рода знаки, или, быть может, помехи, или усиливающие знаки, это будет говорить о том или ином, как состоянии здоровья человека, потому что эта линия связана со здоровьем и прежде всего с печенью. Так это будет говорить о его положении в делах, потому что если у человека с печенью не очень, то и в делах у него будет не очень, как правило. Ну, также это можно проецировать сюда на чакровую систему, но это уже слишком сильно в эзотерику мы будем уходить. Ну, это так, скорее уже в индивидуальном формате, если будет на то необходимость у кого-то из слушателей. Ну, я просто к Александру так возвращаюсь, когда все это узнал. В общем, на мизинец одеваете колечко из драгоценного металла с зеленоватым камешком. Подбираете тот камень, который не вызывает отторжения у вас, который вам нравится. А в зависимости от того, какой металл вам больше близок, тот из того колечка делаете. Ну, для светлых людей это серебро больше подходит, а для и светлых, и темных людей подходит больше золото. Ну, для светлых имеется в виду, ну, сейчас опять как бы там не обвинили меня в чем-то. Ну, для тех, кто белое имеется в виду, такое общее понятие раса, там больше серебро. А для других светлых людей и темных всех остальных людей золото. Поэтому вот какое вам больше металлическое создание нравится, то и, в общем-то, колечко можно одевать. Но опять же, я так же, как Игорь, на руке никаких колец не ношу. Это просто так мысли вслух, исходя из того, что услышал. Идем дальше. Русь ведическая. Вопрос в эфир. Подходит ли гороскоп к славянам? Если да, то почему? Благодарю вас за ваш вопрос, Русь ведическая. Значит, подходит этот гороскоп, ну, я не очень-то, скажем так, этот термин, не очень он приемлем в моей практике, потому что речь как раз-таки не о гороскопах, но тем не менее, да, тем не менее, раз уж это так прозвучало, он подходит ко всем живым существам, прежде всего людям, да, я, кстати, на кошках не проверял, но я думаю, что это тоже будет работать. Я знаю источники данных и школы, в том числе, в которых даже технику можно рассчитать. Дата создания техники будет говорить о том, когда эта техника, корабль или машина какая-то, когда эта техника будет испытывать те или иные сложности или сломается. То есть даже вот настолько это все может работать. И, ну, разумеется, корабль, он не может быть в той или иной луне, но все зависит от того, кто этим кораблем будет управлять, как он, и так далее. Там очень много нюансов. Поэтому влияет на все, влияет фактически на все, потому что все мы воплощаемся на этой планете для того, чтобы отработать свою карму. Мы приходим сюда и, как я уже сказал, в эпоху Кали-Юги сейчас, а в эпоху Кали-Юги мы очень быстро можем сжигать, да? Ну, то есть жизнь среднестатистического человека, я очень сильно так в позитивчик буду сейчас в положительную сторону добавлять, она в среднем к 100 годам. Ну, разумеется, сейчас крайне мало таких личностей, которые к 100 годам хотя бы приближаются среди всего населения планеты. Но жизнь таких людей, она к 100 годам. Это говорит о том, что мы за этот отрезок времени можем отработать большое количество кармы. И, разумеется, на каждом живом человеке, существе, ну, опять же, на кошках я не проверял, но подразумеваю, что тоже работает. У каждого человека это будет проявляться. В зависимости от его индивидуальной кармы, в зависимости от его уровня или объема благочестия, в зависимости от, соответственно, это все уже будет определять точку его рождения, в какой семье, в каком городе, какой там будет интеллектуальный склад, какая будет система образования в этом месте и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все будет определено уже кармой человека, но все равно на него это будет влиять. Понимаете, вот если мы сейчас с вами находимся, ну я, например, да, нахожусь сейчас в Москве. Сейчас в Москве лето. Влияет это на меня, если я китаец? Конечно, влияет. Влияет это на меня, если я африканец? Конечно, влияет. Влияет на меня это, если я русский? Влияет. Влияет, если я украинец? Влияет. На всех будет влиять. Но если будет зима, точно так же мне придется надеть что-нибудь потеплее, вне зависимости от того, ну, какой я какая у меня расовая принадлежность, мужчина или женщина, это все равно на меня будет влиять. Если я, конечно, уже очень возвышенное существо, личность, да, которое максимально проработал свои какие-то качества, и я не реагирую на тему изменения температуры, но это достаточно немного на самом деле таких личностей насчитывает история, так называемые йоги, да, и так далее. Ну, в том числе это и на северной части есть, и в северной части есть. Но, тем не менее, это будет влиять на всех и на каждого, и в зависимости. Вот здесь вот дальше поправочка. Или, как говорит мой уважаемый учитель Анатолий Васильевич Мульский, запятая. И вот после запятой, в зависимости от того, в какой глине будет человек. Если человек будет тотально жить в благости, то это будет влиять совершенно иначе. Тоже будет, можно будет по периодам отследить, в какой период какие плоды будет человек получать. Но важно понимать, что он плоды будет получать в благости. Конечно, к нему придет, ну, точнее, он будет проживать период, да, Меркурия, период Сатурна там, и так далее. Есть такой страшный эту тему Садасати период. Многие об этом слышали что-то. Период транзита Сатурна. Но, тем не менее, в зависимости от того, как человек будет раскрывать свой потенциал, как он будет жить, так будет на него влиять, так будет на него влиять тот или иной период или тот или иной гороскоп, ну, как вы сказали. Благодарю за вопрос. Понятно, понятно. Благодарю. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Здравия всем. Никогда не встречал в научной фантастике сюжетов, связанных с астрологией. А вот в фэнтези, говорят, есть такое. Получается, что в фантастических мирах прогрессивных писателей нет места астрологии. Благодарю вас за такой комментарий. Владимир Мытищ, он всегда что-нибудь особенное такое подчеркнет. Это приятно. Но он здесь больше как вопрос задал. Все-таки получается, что в фэнтези только астрологи встречаются, а вот в научной фантастике с астрологами особо-то и не дружат. Так это или не так, на твой взгляд? Если так, то почему? Сложно мне в этом сказать. Я не исследовал этот вопрос совершенно, поэтому все, что я сейчас даже и смогу додумать, это будет додумывание, никакой под собой почвы скорее не будет иметь. Я не исследовал просто вопрос. Понятно. Идем дальше. Анжела, вопрос в эфир. Игорь, а что вы скажете о меркурианце, родившемся 14.02.1971 года? Как улучшить финансовый вопрос? Вот и покатили консультации в прямом эфире. Ну, прекрасно. Раз уж... 14, понятно, пятерка, да, 0,2, понятно, двойка, 1971, это получается у нас 18, то есть девятка, да? Да, там девятка. Ну, благодарю вас за ваш вопрос. Прежде всего, я бы рекомендовал, ну вот смотрите, давайте пойдем просто логическим путем. Этот мир, он всегда развивается по определенным законам. И если я хочу что-то получить, то мне нужно что-то отдать. Вот если совершенно эгоистичная такая позиция, если у меня даже нет вкуса что-то отдавать, просто я иду с эгоистичной позиции. Соответственно, если мне хочется восстановить какой-то материальный вопрос, то мне необходимо что-то в этот мир материального отдать. Начните заниматься благотворительностью. Это такой первый момент. Но второй момент, я бы обратил ваше внимание на то, как у вас отношения с отцом. Мы... Несколько, получается. Ну, вот во время, когда мы Солнце разбирали, мы очень хорошо прошлись по вопросу финансов и того, как отец влияет на нашу жизнь, как наши отношения с отцом влияют и проецируются на нашу жизнь и на все сферы нашей деятельности или жизнедеятельности. Соответственно, первый момент – это гармонизация вопросов с отцом. Второй момент – ну, нашего отношения, я имею в виду, прежде всего, к нему. Второй момент – это благотворительность. Если вот так вот, как технология. Но важно понимать, что всегда, ну то есть гуны, их как бы не сыграешь. Когда проявляется какая-то ситуация, гуны будут все равно проявляться. И если я нахожусь своим сознанием, своими привычками, действиями, нахожусь в страсти невежества, ведь благополучие это в том числе благостная составляющая. Понимаете? Поэтому тут как бы Можно, конечно, где-то сыграть какую-то роль, но тем не менее, получается, я слышал такую замечательную фразу, что Творец наблюдает за нами нашими глазами. То есть если я в своей жизни все равно своим поведением транслирую страсть невежества, но где-то там подыгрываю чуть-чуть периодически, Вселенная будет на это реагировать. И Вселенная реально будет на это реагировать. Поэтому тут вопрос того, чтобы возвышать гуны, гармонизировать родовой канал, как дополнительно заняться благотворительностью, если уж тем более речь о Меркурии. Но тут есть тоже маленький нюанс, прежде всего связанный с дополнительными комбинациями. Да? Чтобы сильно не расширять консультацию, я, кстати говоря, могу сразу, пользуясь случаем, раз уж такой запрос пришел, у меня на странице ВКонтакте, к сожалению, опять же, сегодня без презентации, но вы можете найти меня, Игорь Силенок. Силенок. И, соответственно, добавится, в том числе и наверняка на Народном славянском радио где-то есть какая-то ссылка. И у меня просто на странице ВКонтакте есть запись на экспресс-разбор. Вы можете записаться на экспресс-разбор, там вы получите краткий анализ, помимо этого там, проговаривания каких-то поверхностных общих вещей, но тех вещей, которые, если вы даже примените, они уже как-то вам поспособствуют в жизни. Опять же, на протяжении эфира я, в принципе, все время ориентирую людей туда, куда я ориентирую людей после консультации. И после каждой консультации человек получает просто домашнее задание. Изучить тему гуно-материальной природы, изучить тему родового канала. Ну, потому что невозможно заработать много денег, если родовой канал пережат. Невозможно вылечить руку, если пережаты артерии, понимаете? Если пережата артерия, рука просто будет постепенно терять питание. И, соответственно, точно так же происходит с нами в жизни, если речь идет о родовом канале. Мы просто не получаем силы, то есть силу нашего рода, которая необходима нам. Мы любые писания открываем и фактически приближенно, я понимаю, что это может быть, не будет встречать отклик, хотя, опять же, на Народном славянском радио тема это наверняка уже поднималась неоднократно, и в том числе и мной. И вообще в славянской культуре род почитается и очень сильно почитается. И тут вопрос того, что у меня, как обычно, бывает другая ситуация. И каждый человек, который приходит, он говорит, вы понимаете, это, конечно, все правильно, все это интересно, я это как бы изучаю, но у меня ситуация особенная. Друзья, я вам по секрету открою, так что у всех ситуация особенная. У меня тоже очень особенная ситуация. У моих знакомых друзей тоже особенные ситуации. Поэтому здесь вопрос того, что либо я работаю над своим эго, а работать над своим эго – это всегда колка. Это всегда колка, потому что приходится отказываться от каких-то вкусностей, к которым я, быть может, уже привык. Приходится чем-то жертвовать в своей жизни. Приходится как-то себя перестраивать. И не говорю, что я в этом совершенен, мне еще огромное количество предстоит работы над собой, но я просто говорю, что это работает. Я в своей жизни какие-то вещи попробовал, это получилось, пошел отклик. Я понимаю, что если уж это работает, то зачем вообще по-другому как-то жить? И потихонечку, маленькими шагами, как говорится, вставать на 15 минут раньше, ложиться на 15 минут раньше, не на 3 часа сразу, а на 15 минут. По чуть-чуть, так за несколько месяцев, полгода можно сместить в этом направлении свои качества. Вот такая вот рекомендация и ответ вам на вопрос. И, соответственно, если вдруг кто-то, просто я понимаю, что сейчас может запустить целую цепочку, но чтобы не съедать эфирное время, вы можете обратиться на экспресс-анализ, это совершенно бесплатно, вы просто прочитайте этот пост, напишите мне, и в порядке, скажем так, общей очереди какой-то мы с вами пообщаемся. Благодарю. Хорошо, но я тоже могу добавить Анжеле. Анжел, самое главное для меркурианца, как и для других, начать пахать, начать делать. Для того, чтобы улучшить финансовый вопрос, надо начать работать. А для того, чтобы улучшить себя, надо начать трудиться. Вот самое главное – это труд над собой. Вот о чем говорил сегодня Игорь. Полностью к этому присоединяюсь. Пахать и пахать от рассвета до заката. Идем дальше. Александр, вопрос. Не пробовал ли ты соединить суть информации гороскопа 12 месяцев с 9 древними? Не углублялся ли в эту суть? Благодарю за вопрос. Нет, в эту суть я не углублялся. Пока все больше и глубже я углубляюсь в этой системе, потому что там огромное количество, но если говорить вот именно о самих переплетениях этой системы, плюс вопрос же не в том, как что-то лучше высчитать, потому что и астрология, и нумерология, и хирология в разных школах, они дают четкий анализ достаточно. Достаточно адекватный анализ, исходя из которого можно что-то уже вынести, сказать, понять, какие качества у человека и над чем ему стоит работать, что его приводит к одной ситуации, что к другой. Нет прям такой цели, чтобы расписать. Я не сторонник того, чтобы просто расписать человеку его гороскоп. У меня на консультациях люди не получают никогда никаких 15 или 30 листов относительно того, где какие у них дома. Или как у них там это проявлено на руках или в дате рождения. Нет, с моей позиции нет в этом никакого большого смысла, потому что есть смысл в решении ситуации, с которой человек обращается. И я, как консультант, ставлю перед собой, прежде всего, такую задачу. Потому что от того, что я человеку расскажу, но, опять же, недавно общался с человеком с Народного славянского радио, человек обратился, от того, что я человеку скажу, что у него будет в следующем году, это никак не повлияет на его жизнь, еще и сугубит. И можно, конечно, в качестве такого примера рассказать притчу, если у нас эфирное время еще позволяет. Позволяет, рассказывай. Ну вот, тогда такая замечательная притча. Я, конечно, у меня Меркурий не в самом лучшем положении, я так работаю над этим, поэтому рассказчик из меня не самый лучший, я сразу прошу прощения. Но, тем не менее, своими словами. Жил-был один астролог, и ходила о нем такая молва, что все его предсказания сбываются на 100%. Прям настолько проницательный, настолько профессионал. И вот как-то два друга, у которых общие дела, вот отличные друзья, прекрасные, там уже с детства дружат, услышали об этом астрологе и решили к нему обратиться. И обратившись к нему, услышали следующее о себе. Первому другу он говорит: ровно через год, изучив его гороскоп, изучив его карту, ровно через год тебя ждет небывалый успех, просто колоссальный. Ты практически станешь царем, у тебя будет огромное владение, огромное богатство, просто сказочное богатство. У тебя все настолько замечательно будет, что дальше ты всю свою жизнь не будешь бедствовать. И не будешь вообще думать о каком-то финансовой составляющей. Кроме того, у тебя еще будет успех и популярность среди людей. Со следующего года раскрывается вся благоприятная карма в твоей жизни. В общем, все будет замечательно. Этот друг был очень сильно впечатлен таким прогнозом. Астролог настолько его убедительно все это говорил и настолько убедительно ориентировался в его прошлых каких-то ситуациях жизненных. Также астролог сказал, что необходимо следовать рекомендациям определенным, проговорил рекомендации, на которые друг уже под впечатлением от услышанного не обратил практически никакого внимания. И когда очередь дошла до второго друга, то ситуация резко изменилась, потому что ему астролог сказал, что тебя, к сожалению, я не могу обрадовать. И ровно через год ты оставишь тело. Так уж произойдет в твоей жизни это очищение. Они поговорили на некие философские ответвления, философские темы, связанные с тем, что мы прежде всего являемся частью целого, душой, которая имеет бесконечную природу, бессмертную природу. И после такой консультации он также получил определенные рекомендации. Два друга вышли в совершенно разном настроении, совершенно разными впечатлениями. И первый друг после посещения этого астролога пустил все на самотек. Он понял, что ему нечем беспокоиться, что все в его жизни уже решено. Он начал прожигать свою жизнь, ходить по кабакам, ведя развратный образ жизни, ведя совершенно образ жизни в совершенном невежестве. Но другой друг, он практически полностью отошел от каких-либо дел и очень глубоко задумался на тему того, чтобы заняться духовной практикой, приблизиться наконец-то к источнику. И так проходил год. Первый друг развращал себя и все, к чему он прикасался, а второй друг углублялся в духовной практике. Практически полностью отвлекаясь от мира, он помогал людям на тот капитал, который ему удалось наработать до этого. Помогал, много жертвовал, занимался благотворительностью и помощью. начал вести более возвышенный образ жизни. Так прошел год, и в назначенную дату первый друг получает известие о том, что он заключил сделку, и это очень прибыльная сделка, он получил хорошую сумму, но по предсказаниям эта сумма должна была быть колоссальной. Но, к сожалению, этого не произошло. Он получил просто такую хорошую сделку. Ни о каком царстве, ни о какой безбедной старости или там, жизни до конца дней речи не было, исходя из того количества финансов, которые он получил. Ну, так как это была еще удачная сделка с новыми партнерами, соответственно, он также обрел некую популярность, но совершенно речь не шла о том, что практически мировая какая-то известность там, или значимость. Нет, просто обычные дела. А второй друг вдруг обнаружил себя живым, на свое удивление. И с одной стороны, конечно, он обрадовался, с другой стороны, он немножко все-таки огорчился, поскольку предсказание это не сбылось, и он настолько сильно отрекся от мира, что, с одной стороны, он, конечно, приблизился к возвышенному состоянию, но как-то для него это было, ну, несколько переживательно. И вот они встретились, два этих друга, и решили обратиться вновь к астрологу для того, чтобы получить объяснение этой ситуации. И обратившись к астрологу, они услышали следующее. Первому он говорит: ну а что же ты ожидал? После того, как я сделал тебе прогноз, я тебе дал ряд рекомендаций, никакие из них ты не выполнял и просто начал прожигать все свое благочестие. Все свое благочестие ты прожил, все свое благочестие ты растратил, и вот то, что осталось, то, что ты получил, оно как раз-таки и эквивалентно твоему благочестию, твоей вот этой вот силе, наработанной положительных качеств из прошлых воплощений. Поэтому здесь нечего удивляться. Удивительно, что ты вообще получил хоть что-то, глядя на то, как ты проживал этот год. Но второму другу он ответил таким образом. Так как ты начал понимать суть, начал углубляться в этом понимании сути, начал помогать близким, жертвовать, вместо того, чтобы вести развратный образ жизни, как это было у тебя ранее, ты тем самым дал понимание Вселенной, ты дал понимание Творцу о том, что ты полезен в этом мире. И поэтому тебе оставили возможность реализовывать и углубляться в той практике, которой ты занимаешься. И исходя из этой притчи, мы понимаем, что в зависимости от того, как будет выстраиваться наша жизнь, как мы будем работать над собой, так и будет развиваться наша судьба. Потому что если говорить уж так вот конкретно, сгущая краски, то карма современного человека, она на 75% черная, на 25% серая. И звучит это действительно ужасающе. Ужасающе. Но каждый из нас видит те ситуации, в которых он находится, в которых он попадает. Но если мы будем развиваться в этом направлении, то мы будем и отрабатывать свою карму через любовь. Либо мы можем выбрать другой путь и отрабатывать свою карму через боль. К сожалению, забегая наперед, человек — это такая форма жизни, которая идет по вектору минимального сопротивления и привык, ну, скажем так, отрабатывать все больше через боль. Мы очень плохо учимся на других примерах. А вот, кстати говоря, Меркурий в благости очень ловко может учиться и легко на примерах других людей. Ему не обязательно получать свой какой-то жизненный жесткий опыт. Если Меркурий находится в благости, он очень хорошо считывает ситуации и внедряет их в свою жизнь. Как делать, например, не надо. Вот еще вам дополнительное качество, кстати говоря. Полезное, очень полезное качество, которое наделяет меркурианцев благости. Благодарю тебя за притчу. А скажи, вот эта вот благость и неблагость как определяются? Ну, прежде всего, по качествам людей, по привычкам людей, по их умонастроению и реакциям. На эту тему можно, в принципе, по-моему, даже был эфир на тему гун материальной природы. Но прежде всего по поведению, по тому, как человек проявляется в этом мире. И, конечно, опять же, как я уже сказал, можно в какой-то ситуации ну, что-то отыграть, как бы сойти, сыграть. Да? Но наши внутренние реакции, когда мы попадаем в реальную растяжку, в реальную жизненную ситуацию, когда нам приходится принимать то или иное решение, когда нам приходится сталкиваться с каким-то раздражителем и определенным образом нам нужно реагировать на него, вот в эти моменты и проявляется наша истинная природа. Как говорит один мудрец, что мы во сне, мы настоящие. Когда нам снится сон про нас, мы там настоящие, мы там не ведем себя как-то, чтобы как-то вот выделиться в этом обществе, стать определенным каким-то, ну, занять определенную позицию. Мы во сне самые настоящие. И все провокации какие-то во сне, мы на них будем реагировать. Если мы трусливы, то мы будем бояться, и, соответственно, во сне это будет что-то там, ужас какой-то, который нам снится, он будет увеличиваться. Если мы добросердечны, то, соответственно, мы будем вести себя соответствующим образом. Если у нас хороший менталитет воспитан, ну, мы так и будем его проявлять во сне. А в жизни мы немножко все из себя что-то строим. Но в реальных жизненных ситуациях, которые провоцируют нас на определенную эмоцию, на определенные решения, на определенное поведение, вот в этом, наверное, и раскрывается. И как раз-таки в этом и раскрывается наша истинная природа. И, в принципе, изучая тему гун материальной природы, опять же, на просторах Ютуба, интернета и даже на Народном славянском радио есть такие лекции, вы можете давать себе обратную связь, прежде всего, о том, в какой позиции я сейчас нахожусь, куда мне двигаться и как мне двигаться. Потому что, чтобы куда-то отправиться, нужно понять, где я. Только тогда мы сможем понимать, ну, как двигаться. Потому что, может быть, я уже вообще в такой иллюзии благости. Да? Бывает же и так. Бывает так, что у человека формируется иллюзорное представление о том, что он в благости. Мне, к сожалению, тоже доводится встречать таких людей, но если бы человек был в благости, Вселенная бы определенным образом реагировала на... Он бы определенным образом реагировал на ситуации, которые дает ему Вселенная. Именно в этом и заключается именно благость, например. Понятно, благодарю. В общем, благость, другими словами, нарабатывается длиной грядки и остротой тяпки. Понятно. Пахать, пахать и еще раз пахать. Вопрос от Владимира из Мытищ. Мне из металлов нравится нержавейка и титан. Кто я? Светлый или темный? Но поскольку я говорил про металл, то, наверное, вопрос ко мне. Хотя, если хочешь, ты, пожалуйста, можешь свою версию по этому поводу высказать. Опять же, мне сложно в этом отношении что-то определить. Такие более грубые металлы, они связаны с Сатурном. Ну, грубые, это говорится, черный металл. Да, то, что сейчас определяют как черный металл. Сталь, нержавейка, железо, это больше туда, к Сатурну. Вот, но больше я никак не могу это комментировать. Владимир из Мытищ, если тебе из металлов нравится нержавейка и титан, ты крутой. Идем дальше. Света Соколова. Скажите, а современную астрологию кто придумал и когда? Где ее корни? Случайно не из кабалы? Благодарю вас за ваш вопрос. У меня, к сожалению, нет ответа на этот вопрос, потому что я не осведомлен вообще в теме современной астрологии, то та система, которую я исследую, изучаю, которую вот преподают в Академии времени, это не современная астрология, это достаточно древневедическое, ну, такое древневедическое знание. Вопрос в том, что метод расчета, он адаптирован под современное летоисчисление. Но тут вопрос не в том, что это кто-то придумал, вопрос в том, что это адаптировано уже было. Еще адаптировано было задолго до меня, поэтому я даже не вдавался сильно в эти подробности, так как это работает и здесь, и сейчас, в Кали-Югу, в наше время. И мне этого, в принципе, достаточно для того, чтобы смотреть какие-то вещи, которые с вопросами, которые ко мне обращаются в основном. Достаточно для того, чтобы консультировать людей, то я слишком не вдаюсь вот в те нюансы, которые никак на мою консультативную практику, в принципе, не повлияют. Потому что, опять же, задача астрологии, мы эти вопросы раскрывали на первых эфирах, не в первых эфирах. Задача астролога и консультанта в этой области не рассказать человеку о его прошлом, настоящем и будущем. Не рассказать человеку о том, какие у него там есть йоги на руках или йоги, ну, в смысле йоги это связи, комбинации. Какие у него там связи на руках или в натальной карте, или какие комбинаторики планет у него стоят. Речь не об этом. Речь о том, чтобы дать человеку максимально полезные и грамотные рекомендации, которые бы поспособствовали его максимальному личностному духовному росту. Оптимизировать его потенциал таким образом, то есть учитывая вот эти данные таким образом, дать ему рекомендации, чтобы он и решил эту ситуацию, с которой он обращается, и дальше научился двигаться как-то. Понимаете? То есть речь здесь прежде всего об этом. И, конечно, Сложно сказать, кто придумал вот во всех этих ситуациях, кто придумал современную астрологию. Ведь, может, у вас вопрос вообще про западную астрологию. Я вообще не имею к этому отношения. Ну, то есть я так немножко ознакомился, понял, что в ту сторону мне не очень интересно смотреть, и оставил это дело. И раскрываю ту так сказать, технологию, да, ту астрологическую систему, которую я получил в Академии Времени, и с каждым годом она под новым вектором, под каким-то, под новой гранью раскрывается для меня. Ну, как это происходит, это прежде всего с опытом, наработка опыта и понимание того, как та или иная планета срабатывает в тот или иной период и так далее. Благодарю, надеюсь, это удовлетворит вашу любознательность. Да, так что, Светлана Соколовна, как Игорь относится к современной астрологии? Да никак не относится. Ну что же, все вопросы, реплики мы зачли, и у нас заключительная часть. Да. Вы позвольте, у меня здесь еще есть еще вопрос? Ну давай, хорошо. Тут даже задают, что за вопросы вам задают. Значит, вопрос от Алисы Миначевой. Алиса Миначева в нумерологическом гороскопе вычитала: у вас редкий дар красиво излагать мысль. Вы умеете говорить. Как это открыть в себе? Алиса, прежде всего, любой навык воспитывается через действие. Да, я благодарю вас за вопрос, но прежде всего любой навык воспитывается через действие. Вы можете в своем городе найти актера, можете найти тренера по ораторскому искусству. Если какие-то сложности в этом направлении, я поделюсь тем, как действовал я. Я брал классическую литературу и читал вслух. Читал и пересказывал. Читал по абзацу и пересказывал. Читал и пересказывал. Мне один мудрый человек посоветовал такой способ в какое-то время. Меня, ну так назовем, да, так как я родом из Украины, у меня соответствующий был диалект или выговор, или акцент. И когда я переехал в Россию, мне с этим было несколько неловко. Вот к таким методам я прибегал для того, чтобы раскрывать это качество. Быть может, вам этот метод тоже будет полезен. Очень простой, практичный, ничего не требует. Но эффективнее всего, если вы обратитесь к какому-нибудь мастеру, то есть он потребуется меньшее количество времени, и он поделится какими-либо технологиями в этом направлении. Так, что касается следующих вопросов, читать вопросы. Ага, что был за вопрос? Да, Андрей, к сожалению, я поздно прочитал ваше сообщение. Я забыл, что я в наушниках, и, соответственно, микрофон, не микрофон, а весь звук идет через наушники. Но, тем не менее, вы сможете посмотреть на канале Народного славянского радио или в группе Народного славянского радио этот эфир и посмотреть вопросы, ответы на вопросы. Там будет все озвучено. К сожалению, я поздно прочитал ваш вопрос, поэтому я не озвучивал вопросы. Здесь у меня тоже все, Алексей, поэтому мы можем перейти к завершающему этапу. Я хочу немножечко добавить к тому, что ты сказал по поводу уверенности и неуверенности. Для того, чтобы быть уверенным в жизни, необходимо избавиться от одной проблемы, которой многие люди заражены. Вот эта вот неуверенность, она идет от страхов. И как раз то, что преподаю иногда я, это называется «Как жить без страхов? Родовая нить». Такой интересный предмет. Вот это основа всех основ. Если человек занимается просто набором инструментов, то в этом случае может случиться такой конфуз, как обезьяна, например, которая что-либо там получила в виде гранаты или автомата или какой-то либо техники. Вот знаменитая басня «Мартышка и очки», да, чем закончилась? Ну, она очки просто разбила и все. Почему? Потому что она не умела их применять. То же самое, если человек просто набирает инструментарий, какие-то практики, техники и прочее, прочее, прочее, но при этом не знает, кто он, то в этом случае этот инструментарий может его отягощать. И в конечном итоге он этим инструментарием сможет пользоваться, но не будет знать, с какой целью и что необходимо сделать при помощи этого инструментария. А если человек понимает, кто он, зачем он, и подключен к родовому своему потоку через родовую нить, и пользуется своим родовым потоком, и вышел из подчинения страхов, то в этом случае тогда он становится хозяином жизни. И когда он хозяин жизни, он тогда понимает, кто он, зачем он и так далее. В этом случае тогда все инструменты он будет брать только те, которые ему необходимы для того, чтобы пройти по своей жизни, выполнить свое предназначение и получить какие-либо результаты. Вот поэтому я всегда начинаю с того самого простого. Родовая нить. Как жить без страхов? Как сделать так, чтобы страхи перестали вами управлять и чтобы они стали лучше вашими предохранителями? Как только они становятся вашими предохранителями, вас не заботит, что о вас думают. Вас не заботит ваша гордыня, которая вас постоянно там заставляет делать какие-то вещи нелицеприятные. Вас не беспокоит о том, кто там что-то скажет, как посмотрит, как вы одеты. Это все второстепенно. Вы будете это делать все только для того, чтобы выполнить свое предназначение. И предназначение всегда, если вы находитесь в родовой нити, будет божественного направления. То есть вы не будете сваливаться в демоническое или, как говорится правильно, пекельное. Тогда у вас все будет хорошо. Поэтому избавиться необходимо от страхов как руководителей вашей жизни, перевести их в состояние подчинения, и тогда вы раскроетесь, тогда вы сможете сделать в этой жизни все необходимое, что от вас требуется. Ну вот, наверное, так. Ладно. Ладно. Да, еще хоть дополнить. Я говорю, что я присоединяюсь полностью. Страхи очень важную роль играют в нашей жизни. Я даже сам буду рад изучить вот это вот, ну, так назовем, знание, которое вы преподаете. Хорошо. Ну что же, если вопросы со всех сторон закончились и реплик больше нет, то в этом случае тогда не пора ли нам переходить к третьей части пожелания чего-то светлого и доброго, подведения жирной черты и становления толстой-толстой точки в нашем сегодняшнем эфире. Приступай. Благодарю. Конечно, всем, друзья, я желаю прежде всего целеустремленного, такого четкого и устойчивого движения в сторону возвышения своего сознания. Потому что именно развивая свое сознание, мы можем как раз-таки использовать все остальные побочные техники, практики и все остальное для того, чтобы еще лучше, еще качественнее реализовывать свое предназначение. У каждого оно, безусловно, свое, у каждого оно уникально, у каждого это предназначение может раскрываться в разных, совершенно разных объемах и категориях, но, безусловно, то, что я знаю точно, оно есть у каждого. И как раз-таки развивая сознание, восстанавливая родовой канал, восстанавливая отношения с близкими и так далее, и так далее, и так далее, возвышая свои качества, вы сможете раскрыть свое предназначение, потому что, ну, как Алексей уже сказал, нет никакого смысла давать человеку неразумному в этом отношении какие-то сильные инструменты или какие-то сильные его качества. То есть Вселенная или Творец, он даже не будет раскрывать нам наше предназначение полноценно, если мы идем по пути невежества. То есть для того, чтобы раскрывать нам какие-то наши сильные стороны, чтобы мы еще больше причиняли боли, но, согласитесь, это несколько абсурдно. Поэтому эти вещи, они более тонкие, и они хранятся на немножко других структурах. А для того, чтобы к этому подобраться, развитие сознания нам очень хорошо помогает, возвышение гун нам очень хорошо помогает. И если опираясь на тему Меркурия, то тут я могу сказать следующее. Будьте правдивы, прежде всего, по отношению к себе. Будьте честны также, прежде всего, по отношению к себе. Посмотрите в ваше окружение, кто нуждается в помощи, и, быть может, вы сможете оказать помощь этому человеку, несмотря на то, как он относится к вам. Отношения – это то, как относимся мы. Соответственно, невозможно обижать человека, возможно только обижаться. Поэтому будьте осознанны, я всем вам этого желаю. И я желаю, чтобы этот путь сохранялся в вашей жизни, чтобы этот вектор и ваше направление сохранялось в вашей жизни. Благодарю всех вас за внимание, за ваши вопросы. Если остались какие-то вопросы индивидуального характера, пишите. Игорь Селенок в любой соцсети. Меня можно найти. Или в прошлых эфирах есть непосредственно ссылки, данные на презентации. Да и на Народном славянском радио тоже вы можете посмотреть, как меня найти. Благодарю, Алексей, благодарю Народное славянское радио за эту возможность прекрасную поделиться какими-то знаниями и опытом. Благодарю за ваше доверие, друзья. Ну и, как говорится, будь добру. Благодарю и тебе, Игорь. Я напоминаю нашим радиослушателям и зрителям, что сегодня у нас по современному календарю 24 июля 2018 года, вторник. Мы говорили в живом эфире про богатство и Меркурий из серии «Роли в астрологии». Автор-сказитель Игорь Силюнок и ведущий Алексей Орлов. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Будьте счастливы, здоровы. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.